и вблизи, и вдали. Все вода да вода, плыть в широтах любых нам, вздыхая о ком-то, ах, питомцы земли. Как мы рады, когда на локаторе вспыхнет мерцающий контур над крутыми волнами в ненастные дни. И в тропический штиль, и в полярном тумане нас своими огнями все манят они. Острова в океане, острова в океане. К ночи сменится ветер, наступит прилив. Мы вернемся на судно для вахт и авралов. Пару сломанных веток с собой прихватив, и стеклянный рисунок погибших кораллов. И забудем мы их, как случайный музей, как цветное кино на вчерашнем экране. Те места, где своих мы теряем друзей. Острова в океане, острова в океане, а за бортом темно, только россыпь огней на далеких хребтах, проплывающих мимо. Так ведется давно, с незапамятных дней, и останется так до скончания мира. Не спеши же мне вдруг говорить про любовь. Между нами нельзя сократить расстояние, потому что, мой друг, мы ведь тоже с тобой. Острова в океане, острова в океане. Не спеши же мне вдруг говорить про любовь. Между нами нельзя сократить расстояние, потому что, мой друг, мы ведь тоже с тобой. Острова в океане, острова в океане.